do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна? Да, кто спрашивает? Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Шамаева Хава Хасана. Идется запись. По задолженности ваша позвонила. По Е-заем. Еще, оказывается, у вас есть второй договор «Честное слово», где микрозайм оформили. И третий – Экофинанс, это Кредит Плюс. И тут и там вы понабрали займы. Хава Хасановна, ну вы чего, торговка рыбой, что ли? Что за формулировки? Понабрали. Ну вы же диалог ведете деловой. Ну я диалог. Ну вы же не на рынке. Ну давайте заново и деловым языком. Давайте заново и деловым языком. Я обезьяний язык не понимаю. Хорошо, Анастасия Сергеевна, когда я с вами в тот раз разговаривала, вы матерились, кричались, ругались. Ой, перекреститесь трижды, Хава Хасановна, такого быть не может в природе. Вы что-то выдумываете, как с куста. Хорошо, давайте касательно вашей задолженности поговорим. Нет, мы не будем разговаривать касательно задолженности в силу того, что меня не уведомил кредитор о том, что привлек третьих лиц. Ни один из хорошо. Них. А вы их уведомили, на каком основании вы и не оплачиваете сроки нарушения? Вы ночек свой не суйте, пожалуйста, не в свое дело. Алла Хасановна. Вы уведомили своего взаимодавца, на каком основании вы не платите? Вы решили по-другому сформулировать, да, этот вопрос? Вы думаете, что что-то изменится от этого? Вам же уже сказано, что пока еще уведомление не было направлено, то мы с вами обсуждать финансовые вопросы мои не будем. То есть вы хотите сказать, если бы вы получили уведомление, вы пошли завтра спокойно, либо через личный кабинет свои долги оплатили? Если бы я получила уведомление, то я бы к вам относилась серьезно, к тем требованиям, которые вы выдвигаете. Да, там, вы к своему каким-то, взаимодавству не можете каким-то относиться. Хава Хасановна, ну откуда же вы знаете, как я к кому отношусь? Ну откуда а такие умозаключения? А я вижу просто ваши отношения, а как вы можете видеть мое отношение, если вы первый раз со мной разговариваете, или даже второй? Что вы можете знать о моем отношении? Вы знаете почему? Почему? Потому что вы получили в октябре деньги, 1 октября ни копейки не оплатили. Вот от чего я отталкиваюсь. Ну, откуда же вы знаете? Может, у меня законное основание есть на то, чтобы не оплачивать? Потом, Анастасия Сергеевна, Хав Хасановна, вы 5 декабря, а вы, тем не менее, не зная вообще никакой ситуации, продолжаете делать обо мне какие-то выводы. Зачем? Не то чтобы меня интересовало ваше мнение, просто вы в корне неправильно себя ведете. Ваше мнение. Я просто ага. Я говорю о состоянии вашего дела. Вас не должно интересовать ваше Хав мнение. Хав Хасановна, но я же уже сказала, что я к вам серьезно не отношусь. От вы для меня не больше, чем телефонистка. А вы для меня тоже не больше, чем должница. Но меня должником пока еще суд не признал. А вы телефонистка, ну, это факт. Для меня вы осуществляете... Ну, там, то, что лично для вас, это никому не интересно. Человек, а вы телефонистка долги, для всех. Должник. Понимаете? Ну, хорошо, вы просто телефонистка, которая осуществляет звонки. Ну, хорошо, но почему-то... А почему вы мне скажите, Хава Хасановна, вы позволяете себе придавать себе такой важности, напыщенности даже сказать? Но для телефонистки слишком много прыти, мне кажется. В начале разговора вам было сказано, что относительно долго мы не можем с вами разговаривать, вы третье лицо. Уведомлений не было. Хорошо, Анастасия Сергеевна, я с вами согласна. Но вы 1 октября оформили один займ. Вы со мной согласны, но продолжаете пытаться разговаривать на эту тему, Хава Хасановна. Ну где логика? Логика-то где? Вы живете в долгах, потом берете еще долги. Вы не унываете, да? Все стараетесь как-то попытаться оказать на меня психологическое давление, но кишка тонка у вас, Хава Хасановна, чтобы на меня повлиять. Давление. Понимаете? Не доросли еще на профессиональном уровне, чтобы каким-то образом иметь возможность меня замотивировать. У вас не хватает для этого квалификации. А вас хватает, а у меня хватает квалификации для того, чтобы вам показать, где ваше место. Видите, как у меня хорошо все получается? Ну, конечно, умеете жить за чужой счет, так можно. Но каждый... вот эти вот, хватит ныть, Хава Хасановна, ну что вы как вот это, подайте Христа ради, жить за чужой счет, там, как вам не стыдно, позор. Надо меня на комсомольском собрании обсудить, вы так не думаете? Пусть меня выгонят из комсомола, из партии к чертям собачьим, таким поведением, халатным. Может, пора уже принимать какие-то более серьезные меры? А вам меня все-таки жалко, да? Что защитная реакция? А что защитная реакция-то? А что именно вы классифицировали? Вы можете хоть на один вопрос ответить? Или вы не в состоянии, вы привыкли просто не в попад что-то брякать, то, что у вас написано в скрипте? И не отвечать за свои слова ни в коем случае. С вами по скрипту даже невозможно разговаривать. Ну, конечно, невозможно, потому что я вам не позволяю по скрипту со мной разговаривать. Я с вами не по скрипту разговариваю. По скрипту, правильно говорить. А не по скрипту. Я хотела вас вообще-то спросить. Ну-ка, спрашивайте. После того, как ответите на мой вопрос. Помните, вопрос вам был задан? Вы в октябре берете деньги, у меня таким октябрем. У вас в октябре что-то значимое в жизни случилось, что вы так запомнили этот месяц? Нет. Есть такой фильм потрясающий, мой любимый, называется «Сладкий ноябрь». А у вас, Хава Хасановна, видимо, был сладкий октябрь. Эх, гульнула, видать, да? Чертяка, Хава Хасановна! Не скроешь. Подсознание, оно такое, оно вас выдает. Признавайтесь, что у вас было в октябре? А? В декабре вы перед Новым годом... И в декабре еще что-то было. Получили, да? Ну, Хава Хаса, нет, вот чертовка. Вот молодец. С октября по декабрь, видимо, вы этот стрип длился, да? Увлекательный. Ну, где гуляла Хава Хасановна, признавайтесь. До свидания, вы себя... Подождите, куда до свидания, мы с вами не обсуждаем. Алло. Алло. Да-да. Добрый день. Елену Александровну можно услышать? Вы кто? Звонит с компанией «Фугация по Вива Деньги», меня зовут Митчика Сергеевич, он для сгора, ну что записывается. Это вы, Елена Александровна? Да, это я. Что с оплатой за дом с компанией «Вива Деньги»? Платить намерены вообще или нет? Нет, конечно же, вы что? Почему, конечно, платить, отказывать? Потому что, конечно, хочу отказаться от оплаты. В связи деньги с халатным, брали? В связи с халатным отношением, тихо, чего вы так кричите? Успокойтесь. Тихо, неуравновешенный мужчина. Спокойно. Платите, значит, 27 тысяч. Давайте, 18... устаканили ливер. Да и спокойно дали, продолжаем никак, разговор. Не можете. Живете ли... Ой, истерика городе, пошла, ПТ, пошла 11, истерика. Давай, накручивай себя громче. Давайте, надо говорить. Давать тебе будет твой муж по вечерам, а не я. Ну, Елена Александровна, вы так с мамой со своей разговариваете. Да зачем же с мамой разговаривать? Мама у меня интеллигентный человек. Что мама? А вы телефонистка, мама у вас барышня. Поэтому... Со мной не надо разговаривать. До поэтому свидания. Да. Алло, добрый день. Уважаемый клиент. Добрый день. Добрый. Да, в агентство Дельта М. Меня зовут Григория Татьяна Владимировна, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Дамир Ильясович, вам знаком? Конечно. А кем приходится он вам? Это тайна нашей частной жизни. А к вам я как могу обращаться? Да не надо ко мне обращаться. Вы информацию можете Дамиру Ильясовичу передать? Не. Почему? Вредная я. Просто видите, у него финансово нерешенный вопрос на данный момент. Давай. И нужно будет в срочном порядке ему решить данный вопрос. Если он данный вопрос не решит, то его могут ожидать крайне негативные последствия. Ну, бывает, ничего страшного. Хорошо, вас поняла. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я звоню из компании «Верест», инспектор Мишина Анна Викторовна, разговор записывается. Мне нужна Людмила Аркадьевна. Вы? Да. Людмила Аркадьевна, звонок поступает по вопросу ваших обязательств перед компанией «Е-заем». На сегодняшний день сумма вашего долга составляет 39 тысяч 40 рублей. Компания-кредитор выставляет вам требование оплаты произвести в полном объеме в срок не позднее 1 апреля. Уточните, пожалуйста, в какой из этих дней от вас оплата поступает? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Что значит третьими лицами? Людмила Аркадьевна, на сегодняшний день мы являемся официальными представителями вашего кредитора. Как вы можете это доказать? Статья, пункт 1, агентский договор. Вся информация у вас имеется, компания кредитора известила вас должным образом. Это вы откуда взяли такое? Если вы с ней не ознакомились, это... Подождите, хорош тарахтеть. Вы откуда это взяли? Что вся информация у меня имеется, что меня уведомили. Людмила Аркадьевна, это вы с чего это? Вам приснилось? Уведомила вас в личном кабинете по электронной... Личный кабинет и электронная почта не являются способами уведомления. Способом уведомления является заказное письмо с уведомлением о вручении. С чего бы это вдруг? Это почему это не в моем случае? Это кто так решил? Это кто так решил? Алло! Алло! Бешеная! Хорош тарахтеть! Отвечайте на вопросы! Неадекватная! На чьи вопросы я буду с вами неадекватная! Вы будете отвечать на вопросы тогда, когда я вам их буду задавать. Людмила, это ваша обязанность прямая. Ну за а зачем вы мне тогда позвонили? Вы же агент. Людмила, ну вот агент, и выполняете свои обязанности. Я вас уведомила. Обязанности вас свои будете выполнять? Нет. Ой, у вас заело. Заело? Отпустите кнопку. В противном случае... Ой, чокнутые, господи, какие же отбитые в этом Эвересте работают, а? Вы меня услышали? Людмила, нет, конечно, я не услышала, потому что я разговаривала в этот момент. Вы еще с инспекционной группой да не общались. Да никто с ней не общался, ее не существует. О, дебилка. Здравствуйте. Здравствуйте, ну наконец-то. Елена Александровна. Вы кто? Компания МБА «Финансы». Вы Елена Александровна? Да. Специалист Пушненкова Ксения Михайловна, ведется запись разговора. По вопросу вашего долга звоню перед компанией «Платиза.ру». 162 дня. Срок просрочки 36 776 рублей. Сумма долга. Для вас еще действует программа прощения, которую вам необходимо оплатить 21 941 рубль. Остаток долга вам компания спишет. Оплату произвести до 31 марта. Который день будет 17 платеж? Спасибо за информацию. Свои финансовые вопросы с третьими лицами не обсуждаю. Не обсуждайте, оплачивайте, Елена Александровна. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Как это вы не нуждаетесь? Как вам кверху? 162 дня. Вы не нуждаетесь в рекомендациях. Да. И до этого я вам более скажу, не нуждалась в рекомендациях. Ждется принудительного взыскания. И уже же сказала, что не обсуждаю. Чего я там жду, не жду, вас это абсолютно не касается. Ну, значит, программу аннулировать. Я вас правильно поняла? Да вы можете аннулировать, что хотите. Мне вообще 776 рублей. Вам все равно на ваши обязательства? Мне все равно, что вы там аннулируете. Вы будете возвращать сумму, которую я вам озвучила ранее. Да-да-да. По судебному производству. Бегу его вот сюда. Возможно, по договору с этим. 382-я статья. Да-да-да. Да, вы очень смешны. Вы смешны. Это очень будет смешно, когда вы будете оплачивать. Ой, тогда это не наступит никогда. для вас счастье. Да, вряд ли. Я никогда не заблуждаюсь в отношении телефонных телефонисток. Поэтому, скажем так, корректно, заметьте. Продавайте свое жилье. Господи. Сколько я там должна еще раз? 36 000. За 36 тысяч, конечно, сейчас пойду квартиру продавать. Обязательно, это очень нужно. Да, да. Хорошо, сейчас прям бегу уже к риэлтор. Приходи ко мне, я квартиру продаю за 36 тысяч, потому что МБАшка так сказала. Давно уже нужно было начать. Бешеные, не иначе. Че несут? Ну все, все, уже все понятно, по-моему, должно стать. Даже идиоту последнему все должно стать понятно. Вам еще почему-то нет. Вам, да, должно быть все понятно, тем, что вы уклоняетесь. Нет, последнему идиоту уже понятно, что вам тут ничего не светит. Вы можете свои вот эти амбиции проявлять в другом месте, с людьми, которые неграмотные, там не понимают, что вы всего лишь навсего голос из трубки, и воспринимать вас всерьез не стоит. И вы несете только чушь. Ни единого слова правды в ваших словах нет. Шутиха. Клоунесса, не более того. Но я клоунов не заказывала. Вы бесплатно работаете, да, клоуны? Видимо, заказывали и ждете, да? А, заказывала и жду. То есть клоуны уже подъехали. Вы это не отрицаете. Окей, я хорошо. Я поняла. Давайте, показывайте. Нет, ваш номер. Не понимаете. Ваше цирковое выступление. Далее, давайте, разговор. Показывайте. Далее разговор. Я не вижу смысла. Ну, дошло. Нет. После того, как полчаса назад дошло идиотам, вам после этого через полчаса дошло. Прошло всего 4 минуты. Я бы задумалась на вашем месте о вашем развитии. Вы деградируете? Не нужно мне говорить, Ирина. Не, ну конечно. Вы же надеялись, что вы будете звонить, а вам будут мычать в трубку, да? Идите устраивать работу. Идите нахер. Побежала нахер. Быстро нахер побежала. До свидания. Счастливого пути. Давай, бей.